Из дневника. 1781-1782 годы. Я все больше сближаюсь с Моцартом. Сейчас он в большой моде. Все знаменитые дома Вены зовут его с концертами. Вчера я пришел в театр на последнюю репетицию его оперы «Похищение из Сераля». В кармазиновом камзоле, в красной шляпе, украшенной золотым шнуром, этот человек стремительной походкой прошел по залу и легко прыгнул на сцену. Началась увертюра оперы. Я слышал томный, вкрадчивый шелест, нежный лепет, вздохи. Я видел, как вздымается взволнованная грудь, страсть, которой не дозволяют излиться. И все это сочинила любовь. Успех оперы обещает быть грандиозным, и госпожа Вебер спешит закончить дело с выгодным женихом. Она не собирается ждать 3 года. Я понял это из сегодняшней беседы с Моцартом. Привожу ее вкратце. Моцарт. «Я хочу просить у вас совета, добрейший барон. Последнее время госпожа Вебер вдруг стала совершенно несносной к Констанце. Дело доходит до рукоприкладства. По моей просьбе баронесса Вальштеттен забрала ее в свой дом». Замечу в скобках. Баронесса развелась с мужем и пользуется в Вене репутацией слишком свободной женщины. Впрочем, я все прощаю Марте фон Вальштеттен за ее истинное понимание музыки. Моцарт. «Вчера Зофи, эта сестра Констанции, пришла ко мне, плакала и умоляла, чтобы я что-то предпринял. Мать хочет забрать Констанцию обратно с полицией». Я. «Как я понимаю, господин Моцарт, это что-то означает ваше скорое венчание». Моцарт. «Но иначе я не смогу защитить ее. Я пишу отцу письмо за письмом, я прошу благословения, а он молчит. Я пишу ради всего на свете, дайте мне свое соизволение. Молчит. Я пишу. Я охотно ждал бы еще, но это непременно необходимо теперь, ради моей чести, ради чести моей девушки. Молчание, молчание, молчание. Сердце мое беспокойно, голова в смятении. Как можно при этом сочинять что-то толковое или просто работать? Ну что мне еще ему написать, дорогой барон?»